Пятый аккорд. И все же потому, что я хочу быть рядом с тобой. Часть первая. «Ого, какая просторная комната!» — воскликнула Ада, первой входя в одно из помещений второго этажа научного корпуса. Это был большой конференц-зал Келбергского института. 10 с лишним длинных столов, на 4 человека каждый, были составлены в форме подковы, и даже после этого больше чем половина комнаты оставалась свободной. Если бы здесь захотели устроить вечеринку, то зал легко вместил бы сотни человек. Для твоего сведения, Ада, это все потому, что для изучения песнопения нужны не только ученые, но и певчие гилши. А для обсуждения чего-то с большим количеством людей нужно много места. Ну, это я тебе слова Салинарва пересказываю. Сказала ведущая учеников Тинка, встав в центре комнаты и развернувшись к ним. Хм, впрочем, это хорошо, что она достаточно просторная. Мы сюда, конечно, заявились всем классом, но меня больше беспокоило, что комната для такого количества людей даже во всем институте может не найтись вообще. Ада действительно немного переживала, что весь их класс попросту не смогут здесь нормально разместить, ведь они приехали, никого не предупредив. На то здесь и главное управление Келбергского института. Салинарва сейчас занимается выделением вам комнат для ночевки. Салина знает свое дело. Это была наибольшая из проблем. Правда, она сказала, что это будут просто комнаты отдыха для сотрудников, потому на особый комфорт не рассчитывайте. «А, все в порядке. Мы совсем не против». За спиной у Ады непрерывно шумели одноклассники. Несмотря на то, что они много веселились в поезде, ни один из них не показывал и признаков усталости. По их виду казалось, что они спокойно согласятся спать на открытом воздухе. «Слушай, Ада!» Староста мужской половины класса вдруг хлопнул девушку по плечу. «А? Что такое Ома?» «Ты знакома с этой прелестной сестрицей?» Поглядывая то на Аду, то на Тинку, Ома вопросительно склонил голову на бок. «А, вот в чем дело. Из всего класса только малыш и Мио знает, что я знакома с Тинкой». «Ага. Но Тинка не так молода, как может показаться с виду». И в тот же миг, как девушка это сказала, рядом с ними мгновенно оказалась сама улыбающаяся Тинка. «Ха-ха-ха, Адочка, ты что-то сказала?» «А, нет-нет, ничего». Ада в панике отскочила назад. «Фу, пронесло. И все же сколько там Тинке лет? Если мне не изменяет память, то она одного возраста с моим отцом». «Давно не виделись, тетушка». Внезапно одна из одноклассниц Ады встала прямо перед Тинкой и едва заметно поклонилась. У нее были длинные волнистые волосы золотого оттенка, загадочно взрослые черты лица и такие же манеры. Эта девушка с родинкой под глазом входила в общество изучения кулинарии и занимала в нем пост заместителя председателя даже при том, что была еще первогодкой. Ее звали Кири. «Не думала, что встречусь с вами здесь. Мы ведь несколько лет не виделись». «Что? Тетушка?» Оставив в стороне Аду и Ому, мысли которых полностью остановились, парочка принялась мило общаться. «Ой, Кири, ты так выросла. Все еще любишь готовить?» «Да. Но мне еще столь многому надо научиться. А, кстати, до меня доходили слухи, что вы на несколько дней заезжали в академию». «Да, извини. Я тогда была по уши в делах». «Постойте-ка!» Ада насильно втиснулась между Тинкой и Кири. «Так, простите, если я вас правильно поняла, то вы не просто знакомые родственники?» «Ага, верно. Я что, тебе об этом не рассказывала?» Одновременно ответили обе. «Мама Кири — моя старшая сестра. Правда, вот цвет волос она совсем другой унаследовала». «О, я удивлена. Мир тесен». Еще раз сравнив Кири и Тинку, Ада отметила, что они и правда были довольно похожи внешним видом и тоном голоса. «Эй, Ома, что случилось?» Стоявший рядом с ней староста мужской половины класса почему-то рухнул на колени. «Ты что, не понимаешь? Такая милая с виду сестрица на деле оказалась одного возраста с мамой твоей одноклассницы. И как тут не приуныть?» «Но я же тебе говорила, что Тинка не настолько молода, чтобы звать ее сестриц». «Адочка, ты что-то сказала?» «А, ничего не было, правда?» «Извини, что приехали в таком количестве без предупреждения». Натянуто улыбнувшись, сказал Миррор, держа в руке чашку с кофе. «Действительно, если собрались приехать таким числом, нам хотелось бы получить хоть какую-то весточку заранее». «Я собирался это сделать, но...» Учитель прервался, чтобы вернуть чашку на стол. «Если бы мы сообщили заранее, то, думаю, нам бы точно отказали». «Все беды от настолько сообразительных», — отозвалась Салинарва, оперев голову на руку, немного смягчившись. «Честно говоря, с нами недавно связалась Кейт. Похоже, как классный руководитель, Она не может такое проигнорировать и уже едет сюда, чтобы забрать учеников обратно». «Понятно. Как сами ученики?» «За ними присматривает Тинка. Она любит заниматься с детьми. А о том, что я позволила Найту отправиться к Люэль в отдел восстановления здоровья, потому что они с Зесселем втайне попросили меня об этом, ты и сам знаешь». «Да. Но кое-что меня всё-таки беспокоит. Почему ты отправила вместе с ними ещё и Энн?» В умном взгляде из-под очков Миррора появилась острота. «На всякий случай». Порывшись в карманах халата, Солинарва выбросила на стол серый осколок. Тот сухим звуком прокатился по поверхности, выражение лица наблюдавшего за ним Миррора стало мрачным. «Это был превращённый в камень фрагмент двери. Значит, уже и до сюда добрались. Скорее всего, всё произошло несколько часов назад. У нас здесь очень много мест, где можно спрятаться, да и посетителей не меньше. Если в академии, где повсюду ученики незнакомого взрослого сразу заподозрят, то здесь легко можно слиться с окружением. Впрочем, я была к такому готова». Фактически схватить Миррора было почти невозможно. «Что насчёт приказа об эвакуации? Заведующие лабораториями уже должны были довести до всех последнюю информацию. Недалеко от этого здания в каждом из четырёх направлений на стороны света расположено укрытие. Они построены на случай угрозы от вышедших из-под контроля призванных существ, но при необходимости там смогут спрятаться и сотрудники института. Правда, нам остаётся только молиться, чтобы до этого не дошло. Ситуация ясна. Об укрытиях в случае эвакуации расскажу ученикам сам, правда, не напрямую». «Да, предоставлю это дело тебе». «Но, может быть, тебе стоит уже сейчас отдать приказ об эвакуации?» Аргументы Миррора были весомыми. Солинарва тоже не хотела наступать на грабли Академии Тремии, но... К сожалению, на это времени у нас попросту нет. Стараясь сохранять спокойствие, Солинарва слабо покачала головой. «Времени?» Встретившись с вопросительным взглядом Миррора, Солинарва достала из сумки несколько листов бумаги, развернула их и передала ему в руки. Это были краткие записи Тинки в медицинских картах. «Клюэль долго не продержится. Нет, она уже в таком состоянии, что может умереть любой момент». «Вот значит как. Я не знал таких подробностей. Теперь понятно, почему обычно спокойно Нейт Елемиас зашёл так далеко». «Да, я не знаю, когда атакует Мишдор. И всё же, если, опасаясь этого, я остановлю исследование, то это будет означать, что исчезнет даже малейшая возможность спасти Клюэль. Поэтому я не могу отдать такой приказ». Предел по времени был неясен, но он явно приближался. Солинарва собиралась цепляться за него до конца, и она решилась на это ещё в тот момент, когда предложила перевести Клюэль в институт. «Ужасное место для боя. Но именно поэтому стоит бороться». «Совершенно верно. Когда я смотрю на тебя, то думаю, что сделал правильный выбор, став учителем». «Не смей так говорить!» Солинарва изо всех сил пнула в ногу Миррора, который даже не пытался скрыть удивлённый смех. Часть вторая. Найт быстро прошёл мимо таблички с надписью «Отдел сохранения здоровья». Когда мальчик оторвал взгляд с дорожки и повернул голову налево, его взгляду открылась широкая стена леса. Слышалось даже эхо того, как стайка диких птиц соревновалась в пении. «В Тремии, конечно, практически то же самое, но здесь почти вся природа осталась нетронутой. Невероятная роскошь. Прямо как курорт». «О, а я слышу какое-то тихое журчание. Похоже, тут рядом небольшой ручеёк». Зесс и Лен шли впереди, рассматривая окрестности. Замешкавшийся Нейт ускорил шаг, догоняя беззаботно разговаривающих учителей. «Это место довольно далеко от здания института». «На то он и отдел сохранения здоровья. Такое тихое местечко с замечательными видами кому угодно поможет успокоить душу и тело. Ладно, можно и не спешить. Похоже, мы уже прибыли», — сказал Зессель и указал вперёд рукой, в которой держал карту территории. Едва Нейт посмотрел в указанном направлении, как у него даже рот открылся от удивления. «Это что, больница?» Сколько бы мальчик не тер глаза, он всё равно видел перед собой деревянный коттедж, который совсем не создавал холодного впечатления обычного медицинского учреждения. Это здание больше походило на отель для ночёвки туристов. «Зессель, карта не ошиблась?» — несколько озадаченно спросила Энн. Но и сам Зессель сейчас сверлил карту взглядом. «Нет, всё правильно. Впрочем, могу сказать только одно. У них весьма стильное здание». «Клюэль здесь». Сердце Нейта громко билось, но это биение происходило не из радости или волнения. Он не видел Клюэль всего два дня, но сейчас почему-то ощущал очень сильное нервное напряжение. «Извините». Нейт нажал на кнопку дверного звонка. Раздался тихий механический звон. Прошла одна секунда, две, Нейту казалось, что время течет очень медленно. По его внутренним часам прошла целая вечность. «Простите, что заставила ждать». Деревянная дверь открылась, и из-за нее выглянула женщина, которая, по всей видимости, была сотрудником Келбергского института. «А госпожа Солинарва сказала, что Клель должна быть тут». «Да, заместитель сообщила мне о вашем прибытии. Пожалуйста, проходите». Последовав ее предложению, Нейт зашел внутрь здания, но не успел он сделать и пару шагов, как его посетило неприятное ощущение. За спиной у него почему-то не слышались звуки шагов. «Что такое?» Нейт невольно обернулся и увидел, что оба пришедших с ним учителя остались у входа в здание. «Господин Зассель! Госпожа Энн! Не парься! Встретиться с ней пришел ты, аниме!» Помахав рукой, беззаботно ответил Зассель. А вслед ему... «Вот именно. Мы подождем снаружи, а ты сможешь спокойно поговорить с ней». С улыбкой на лицо сказала Энн, сложив руки на груди. «Хорошо». Энергично кивнув, Нейт последовал за сотрудницей института. Поскольку пол был деревянным, даже быстрый шаг почти не производил шума. Скорее всего, это было сделано, исходя из заботы о пациентах. Вдоль стен коридора шли поручни для опоры при ходьбе, а также было отведено пространство для кресел-каталок. Когда Нейт присмотрелся внимательней, то понял, что это место действительно было полностью оборудовано, чтобы служить больницей. «Вот здесь». Сотрудница остановилась перед одной из комнат в глубине коридора. Место под табличку с именем пациента пустовало. Вероятно, его просто забыли заполнить, потому что комнату для Клюэль готовили в большой спешке после распоряжения Солинарвы. Пусть это и была абсолютная мелочь, но из-за нее Нейт почувствовал слабую грусть. «Если что-то случится, я буду у входа». «Хорошо, спасибо вам». Проводив ушедшую сотрудницу взглядом, Нейт встал перед дверью. Затем он два раза постучал, заранее зная, что ответа не будет. «Прошу прощения, я войду». Открыв дверь, мальчик вступил внутрь комнаты. Уже после этого его ноги перестали двигаться от напряжения. Казалось, что он споткнется, если попробует сдвинуться еще хоть на пару миллиметров. Нейт на мгновение зажмурился от ослепительного света солнца, а когда открыл их вновь... «Какая одинокая комнатка!» Его взгляду предстало безнадежно грустное помещение. У ближней к коридору стены стоял небольшой шкафчик. Кроме самого минимума необходимой мебели, здесь не было ни одной вазы с цветами и ни одной картины. В центре стояла одинокая, будто брошенная деревянная кровать. Благодаря яркому сиянию солнца комната казалась довольно светлой, но на фоне всего этого великолепия такое одиночество еще сильнее бросалось в глаза. На единственной кровати крепко спала знакомая девушка. Она была одета в больничные одежды, а укрывала ее тонкое белое одеяло. «Клюэль?» Девушка с закрытыми глазами не ответила. «Ты мне не ответишь?» Нейт опустился на пол около кровати. Его лицо оказалось почти на одном уровне со спящей девушкой. «Тинка сказала, что предел. Неделя». Вспомнились Нейту слова Ады. Клюэль спала так, словно улыбалась. Выражение ее лица было настолько мягким, что и подумать нельзя было ни о каком пределе. Казалось, что если ее позовут, она сразу же проснется. «Что мне нужно сделать, чтобы спасти тебя?» Нейт был так близко к Клюэль, что мог кожей почувствовать ее дыхание. «Сам себе удивляюсь. Если бы она проснулась, если бы я встретился с ней взглядом, то на таком расстоянии мне было бы так стыдно. Клюэль, в тот день, когда мы оказались в одном классе, я сильно ошибся во время эксперимента в лаборатории. Ты же помнишь вечер того дня? Я, наверное, последую твоему примеру и тоже буду усердно трудиться», сказала тогда Клюэль. «Я собирался изучить песнопение, чтобы исполнить обещание маме, и поэтому поступил в Тремию. Но незаметно для меня самого, у меня появилась еще одна причина, чтобы учить песнопение изо всех сил. Когда ты сказала, что будешь усердно трудиться, я тоже решил учиться вместе с тобой. Потому что хотел получить признание от мамы, от Армы и от тебя, Клюэль. Неизвестные места, неизвестные люди, неизвестная мне настоящая школа песнопений. Именно благодаря тому, что кто-то был вместе со мной, это время было таким веселым. Поэтому я хотел бы сделать хоть что-нибудь в ответ. Но почему же? Почему за то время, пока я не был способен этого сделать, все дошло до такого? Когда я все осознал, было уже слишком поздно. И я невыносимо сожалею об этом. Клюэль, что я могу для тебя сделать сейчас?» Нейт за одно лишь мгновение, едва касаясь, провел рукой по худой щеке девушки. В ней явно чувствовалось тепло. Наверняка девушка все это время боролась. «Поцелуй меня на ночь», — однажды попросила она. «Нет, Клюэль, я ни за что не буду целовать тебя на ночь», — хрипло выдохнул Нейт, ощутив во рту что-то горькое. «Ведь тогда... тогда ты уснешь, да? Мне кажется, что уснув, ты никогда уже не проснешься. И поэтому...» «Слушай, Клюэль», — Нейт пристально посмотрел на по-прежнему спящую с закрытыми глазами девушку. «Что если я поцелую тебя не на ночь, а с пожеланием доброго утра? Тогда ты проснешься?»